и толстовку. С губ срываются глухие нервные смешки. Честно говоря, одежда-то ей дороже погибшего Марка. «У тебя восхитительные глаза». Чужой голос звучит в голове так отчетливо и громко, что Аманда испуганно оборачивается, словно его обладатель может стоять у нее за спиной. Никого. Она с трудом поднимается на ноги и заглядывает в висящее на стене зеркало. На фоне оформленной в насыщенно-синих тонах ванной Аманда смотрится подобно бесформенному светлому пятну. Длинные поседевшие волосы спутаны, падают на лицо и частично прикрывают серые глаза. Осунувшаяся, в белой растянутой футболке она напоминает привидение. И будь ее взгляд таким же тусклым и безжизненным, как вчера утром, Аманда могла бы сойти за серую мышь. Только он больше не такой. Сегодня, как и ночью, глаза пылают на ее бледном лице. Выделяются и буквально кричат, что убила Марка именно Аманда. Стоит кому-то взглянуть на нее, и они сразу же все поймут. Почувствуют, узнают, ощутят запах жженной плоти и свежей крови, какой преследует ее до сих пор. Полиция придет за ней и отправит в Сан-Квентин, где она, в отличие от Лоуренса Роудса, будет считать дни до смертной казни. «Ты, может быть, сумела бы достичь моего уровня?» Снова слышит его голос Аманда. Как же раздражает, что он говорит с ней даже тогда, когда их разделяют сотни миль. Отвратительно думать, что монстр ее понимает. Она представляет его снисходительный взгляд и шелестящий голос. «Это только начало. Ты не сможешь остановиться». С отчаянным криком Аманда переворачивает небольшую стеклянную полку, заставленную десятками бутылок и банок. Многие из них разлетаются вдребезги вместе с полкой, осыпая пол ванной блестящим в ярком свете ламп дождем из осколков и липкими каплями уходовых средств. Аманда наступает на них, не замечая боли и выступающих на ступнях крови. Хочется больнее. Наказать себя хотя бы так. Остановиться вовсе не сложно. Она не станет продолжать. «Станешь», — говорит монстр, и становится только хуже. Аманда воет, как раненая собака. Осколки стекла впиваются в кожу, когда Аманда падает на колени. Вонзаются в ладони, которыми та касается пола, и забиваются под ногти. Стоит ей силой сжать пальцы в попытках оцарапать кафельный пол. Нужно пойти в полицию и заявить о том, что она натворила. Сдаться. Чистосердечное признание способно смягчить вину и облегчить совесть. Так ведь? «Вранье», — шелестит монстр. Хрипло, паскудно. Внутренности неприятно сжимаются, когда Аманда его слышит. Рвотные позывы возобновляются, стоит только взглянуть на свои израненные ладони. Она знает, что не найдет в себе сил обратиться в полицию или рассказать хоть кому-то, что происходит. Закапывая липкие, неприятные ощущения поглубже, Аманда пытается вспомнить, когда в последний раз заглядывала в Сан-Квентин. Таким как Лоуренс Роудс, не положено больше одного свидания в месяц. Впервые за прошедшие 4 года встреча с монстром нужна ей так сильно. Глава 10. Сегодня день свиданий, и Лоуренс Роудс может с точностью до минуты предсказать, когда за ним зайдет кто-нибудь из офицеров, чтобы проводить на первый этаж. В камере нет часов, и ориентироваться можно лишь на собственное ощущение времени, но он не ошибается. За последние пару лет ни разу. «У тебя сегодня посетители, Роудс!» На грубоватый низкий голос офицера Лоуренс даже не поворачивается. «Собирайся!» Собираться ему не нужно. Только оторвать взгляд от посеревшего от времени и пыли потолка лениво потянуться и поправить воротник наглухо застегнутой робы. Ярко-оранжевая, лишенная индивидуальности и такая безвкусная, она его раздражает. Лоуренс закатывает рукава, чтобы придать ей вид более приличный, и поправляет растрепавшиеся волосы. Длинная челка лезет в глаза. «Я знаю». Он улыбается, хоть и понимает, что слушать его никто не станет. Тюремщикам нет дела до заключенных. До первого этажа Лоуренса конвоируют двое. Будто опасаются, что ему придет в голову сбежать. Он ведет себя куда спокойнее других, несмотря на то, как сильно хочется размять руки. Во всей тюрьме, неважно, среди сотрудников или заключенных, нет ни единого интересного человека. Их глаза потухшие, пустые, лишенные жизни с самого начала. В обшарпанных каменных стенах, со всех сторон окруженных бушующим морем, нет места красоте. В аскетичных камерах не получается сосредоточиться на чем-либо, кроме собственных мыслей. Здесь нечем заняться и некогда задумываться о прекрасном. Но Лоуренс старается. У него есть стимул. «Добро пожаловать домой, дорогая». Он улыбается девчонке, когда берет в руки трубку. Издевается над ней, такой яркой, уязвимой. Сегодня та выглядит иначе. Длинные волосы взъерошены пуще обычного, губы плотно сжаты, не отражается на лице привычное уже недовольство. Она нервно теребит пальцами провод, дышит часто и глубоко. Интересно, что с ней произошло? Нечто невероятно увлекательное, но Лоуренс не может заглянуть в ее сокрытые за спадающими на лицо волосами восхитительные глаза и понять. В ответ девчонка лишь нервно посмеивается. «Ты думаешь, будто знаешь обо мне все, да?» Она наклоняется к разделяющей их перегородке так близко, что Лоуренс замечает, как мелко подрагивают ее губы, видит ее глаза. Они неуловимо изменились. Сияют ярче, чем в прошлом месяце. Сужаются и расширяются от волнения зрачки. Девчонка непроизвольно покусывает дрожащие губы.